Третье. Экваторианский океан тонул в ночи, а на Земле был день. Перемещение произошло так же внезапно и непостижимо просто, как и в первый раз на ржавом грузовом судне с Суматры прямиком на экваторию. Я ощутил некоторую тяжесть в теле. Земное притяжение несколько превышает экваторианское, но это было не более чем перегрузка в быстро поднимающемся лифте. Прочие перемены были более ощутимыми. Все заливал тусклый дневной свет. Воздух разъедал глаза. Море вокруг Вокса до самого горизонта было плоским и маслянистым, а небо имело неприятный зеленоватый оттенок. «Боже, нет!» — прошептала Элисон. Солдаты просто остолбенели. «Яд!» — простонала Элисон. «Сплошная отрава кругом!» Сирены прекратили свой вой и смолкли. В наступившей тишине солдаты застыли, словно внимая недоступным мне голосам. Возможно, это и происходило. У них в наушниках могли звучать инструкции сети или их командиров. Потом один из них что-то сказал, обращаясь к Элисон. «Нам всем приказано спускаться вниз», — перевела она мне. «Для нас больше не делают исключения. Сейчас произойдет герметизация города». Перед уходом я в последний раз взглянул на поле за стеной. На выжженной земле лежали обугленные трупы фермеров, еще более страшные при угрюмом зеленом свете дня. Среди них ползали немногочисленные выжившие, но даже с такой высоты было видно, что они контужены и движутся без всякой цели. Я спросил у Элисон, нельзя ли занести хотя бы немногих внутрь в качестве пленных. «Нет», — отрезала она. «Но раз воздух отравлен, скажи спасибо, что спасли нас. Там несколько сот человек. По-твоему, это нормально бросить их умирать?» Она решительно кивнула. «Кто здесь у вас командует? Эти люди готовы взять на себя ответственность за такое преступление? У них что, совсем нет совести?» Она с любопытством покосилась на меня. «Вокс — лимбическая демократия. Совесть здесь одна единственная. Она зовется Корифей. И Корифею наплевать, сколько фермеров умрет».